Por Dios. Mírame a los ojos. No estamos dando vueltas. Estamos muy, muy quietos. Sí. Двигаюсь спокойно, нам уже не больно. Все нарисовано, кино это жизнь. Кино это ты, кино это я. Где запятая, где точка? Представь, если людей связывает только общий ребенок. Разве это правильно? Как по-другому разойтись? Ну мало что изменится, как небо безоблачно. Смотри в глаза любимый, смотри и говори, что все будет в порядке. Даже если внутри тебя страшный беспорядок. Забей на время, на все свои проблемы. Выбери одну самую важную. Руки не отпускай, и руки не отпускай.